Это «Редакция». Теперь журналистика есть и в Ютьюбе. Сегодня две истории. Про Сергея, который перезапускает себя в Инстаграме. Вот это произведение искусства, да? Вот произведение искусства. И про Владимира, который скоро будет президентом Украины. Послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Тут светская общественность обсуждает поэтический инстаграм-баттл между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым. Она взяла интервью у его бывшей жены, теперь и его хочет заполучить к себе в YouTube-шоу, а он отказывается. Программа у Собчак плохо идет, ей нужно было создать какой-то скандальчик. Она ведь плохо идет? Ну да. Ну, нехорошо. Для нас в редакции это частный случай большей истории про то, как Инстаграм в России становится главным глянцевым СМИ. А Шнур, например, делает его своей главной сценой. Да я считал, за прошлый год концерты Ленинграда посетило 386 тысяч человек, а в Инстаграме у меня 4 миллиона. До развода Шнурова, с рассказа о котором и началась его заруба с Ксенией Анатольевной, в его Инстаграме было все как у всех. Но вот он его недавно перезапустил, сейчас самый старый пост, это октябрь 2018 года. И теперь тут такой поэтический агитпроп. Короткие стихи на все темы актуальной повестки. Вот, например, о том, как дрон аэротакси упал в сугроб на своей торжественной презентации. Царь пушка не стреляла, и по факту в царь колокол ни разу не звонили. Логически продолжить, если так-то. Фантазию включить, домыслить или, чтобы культура не стояла, как болото, чтобы потомки не сказали «виноваты», в Кремле, к вышеозначенным царь что-то, пора бы новые добавить экспонаты. Ракету царь, что как-то не взлетела, машину царь, но только в чертежах, а рядом с нею золотая стелла, на ней царь хуй. По прозвищу Лежак. Ну, это такая, понимаешь, тренировка поэтической мышцы. Я просто заставляю себя рифмовать ежедневно. Не всегда можно найти повод и вдохновение из головы и из личной жизни. Поэтому это такая методология. То есть чтобы... оставаться в таком тонусе. А ты монетизируешь Инстаграм? Могу, да. Ну, можешь или монетизируешь? Не так, как мог бы. Вот рекламировал средства от поноса. За один рекламный пост я получил 3 миллиона рублей. Обосраться можно, да. Очень много чего предлагают, но если сумма меньше, мне вот просто не хочется засорять Инстаграм бесконечными постами, как делают это многие. В бесконечной рекламе. Можно за миллион бы, я думаю, что каждый день бы выкладывал бы рекламный пост, но мне это не нужно. 3 дня назад Шнуров сообщил мне, что цены выросли, и теперь рекламный пост в его Инстаграме стоит уже 4,5 миллиона рублей. Ну, типа, бензин тоже подорожал. Правда, суть Инстаграма так легко не изменишь. Больше всего лайков у Шнура набирают не стихи, а посты, где он с новой женой Ольгой. Вот, например, лицо ее везде закрыто. Да, ну а зачем ей это нужно? Это чтобы она ходила по улице, мы ее узнавали? Нет. Ну, ее же, наверное, и так узнают. Нет. Нет. Ну, вы появлялись вместе, есть ее фотки везде. Ну, это же не тиражирование образа, понимаешь? Ну, Шнур впал в прелесть, Шнур впал в прелесть, прелесть. Воу-воу-воу, что здесь делает депутат Милонов? А он еще один постоянный адресат шнуровской инстаграм-поэзии. Дело в том, что в последние несколько месяцев у Милонова случился какой-то новый приступ острой Ленинграда ненависти. Ну, надо как-то привлекать к себе внимание, как я понимаю. И он тут выступил в Думе и сказал, например, что поэзия Шнурова — это отрыжка пивника. Вот. Что бы это ни значило. Это человек-вредитель. Это человек, который подливает яд в колодец городской. Это человек, который убивает Пушкина снова и снова. Шнуров ответил Милонову таким инстаграм-стихом. Он слал проклятие и хамство, источив, вообразил себя парламентарием от рая. Вот и икона с ним, свеча, ключи. Что слезы льет старик у банкомата, подумаешь, немного не поест. Вот если в песнях будет меньше мата, тогда наладится житуха, вот тебе крест. Ну вообще стихи там, они сиюминутные. Я же их пишу вообще в режиме вот в таком. едучи в машине. Если их публиковать, то, конечно, они требуют редакции. Я тебе честно скажу, меня они иногда удивляют. Они какие-то недоделаны иногда. Так они и должны быть недоделанными. Это же такой формат. Вот я не знаю, я большой поклонник Пригова. Да? У Пригова там такие объемы плохо рифмованного текста, но это прекрасно. Он русский человек. Каким русский человек будет через 200 лет? Это пишет о Шнурове его авторизованный биограф Максим Семеляк. Вот эту биографию не каждому повезет увидеть такое при жизни. Шнуров, как известно, был, среди прочего, первым русским музыкантом, кто из своих клипов стал делать высокобюджетное короткометражное кино и в открытом доступе выкладывать это на YouTube. На Лабутенах 141 миллион просмотров, в Сиське 80 миллионов, в Питере пить 73 миллиона. Но прошло несколько лет, этот YouTube-прием приелся, и теперь уже никого не удивляет. У меня такое ощущение, что он серьезно исписался. Ну, какие-то песни, опять же, какой-то полурэп, полухип-хоп, с какими-то попсовыми припевчиками, рекламными логотипами типа product placement. Ну, позорище, просто позорище. Любой художник должен слышать, что он исписался. Это нормально. Я вот это слышу уже, ну, не знаю, с 97-го года. Ты себя ощущаешь в каком-то кризисе сейчас? Я всегда в кризисе. Но времена меняются, я в кризисе. Со Шнуровым такое уже было. Помните, в конце 2000-х он распустил Ленинград, собрал безуспешную команду «Рубль» и удостоился приговора в модном тогда журнале «Афиша» главному музыканту десятилетия «Больше не о чем петь». Потом была фантастическая история перезапуска себя, Ленинграда и нового успеха. Сейчас, похоже, история тупика повторяется на новом технологическом витке. Но сейчас уже, мне кажется, время клиповое, оно немножко прошло. Сейчас что-то по-другому нужно делать, я пока не знаю как и пока не знаю что. Эта часть интервью снята в кафетерии Русского музея. И, конечно, не случайно. Еще 17 лет назад легендарная программа «Намедни» делала большой сюжет о том, что Шнур теперь часть русского искусства. Фоном того интервью был именно Русский музей. Тогда это было вызовом. Сейчас группа «Ленинград» здесь, может, и не главный, но полноправный экспонат. И именно в этих пафосных залах Шнур излагает свой новый план. Опять же, отталкиваясь от технологии, делать песни для Инстаграма длиной в минуту. Вот не больше и не меньше. По идее, если из лабутенов исключить проигрыш саксофона, два последних куплета, мы с Генкой и Маринкой ходили в Маринку, и оставить первый куплет и припев, вот тебе будет минута. Молодец, ты молодец. Причем это должно вызывать отропи, конечно, у обывателя, чтобы в минуту было вложено, не знаю, очень круглые суммы, которые вот прям вываливались бы из этого экрана. Это будет круто. Пробный шар он запустил в новогоднюю ночь. Это был бы я, не я, если б в эти даты, а не нажрался как свинья и не бродил под датой. 2 080 000 просмотров. Не прорыв, но для монетизации более чем достаточно. А монетизация, реклама, по Шнуру есть искусство. Здесь скорее даже вот важнее, сколько стоит мой пост в Инстаграме, да? Потому что вот это произведение искусства, да? Вот произведение искусства. Вот есть кусок пластмассы, да? Его ценность на рынке равна его себестоимости, то бишь произведенной фигне. Как только появляется на куске пластмассы бренд Louis Vuitton, его стоимость, она несколько изменяется в большую сторону. Фактически, не являясь художником, я себя провозглашаю художником, говорю, что вот это мой такой художественный жест, и тем самым из любого куска пластмассы я неким чудом могу произвести деньги. В общем, талантом и маркетингом можно добиться намного больше, чем просто талантом. Талант — это вообще не... Я не понимаю, что такое талант. Ну, это... Да и Леонардо да Винчи не понимал, что такое просто талант. Кстати, помните Милонова? Шнуров ответил ему не только в своем Инстаграме, но и на его платформе. С февраля Сергей Шнуров – член Общественного совета Комитета Государственной Думы по культуре. Я, когда его на прошлой неделе увидел, напрямую спросил: «Сергей, это вот не признак старости?» Ну, а почему бы и нет? Ну, почему не поболеть бы вот в полной мере и во всей красоте старческим маразмом? Ну, это же классно. Ну, это гораздо, по-моему, естественнее, чем какой-то молодящийся хуило, который ходит в шортиках в 80 лет. Ну, блядь. Это редакция. Еще одна история, которую мы сегодня хотим рассказать, это готовый сценарий сериала про то, как кино становится жизнью. Вот, собственно, кино. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Это украинский фильм «Слуга народа», снят в 2015-м. Вот рубаха-парень, учитель Василий Голобородько, становится президентом Украины и решает менять страну. Он отказывается от охраны, вот он ездит на велосипеде, борется с олигархами и побеждает коррупцию из автомата. Сейчас улицы украинских городов увешаны рекламой продолжения, только уже не сериала. Исполнитель главной роли Владимир Зеленский теперь фаворит настоящей президентской гонки. Выборы в Украине 31 марта. Наша главная миссия – привести в политику нашей страны порядочных людей, которым не наплевать. Знаменитым Зеленского сделал КВН. Потом его команда «95-й квартал» стала успешным сольным проектом, ну как в России «Уральские пельмени», выросла в большое телешоу, а сам Зеленский вырос в большого сольного комика. В России с ее стабильностью и Путиным такое сложно представить, но наиболее точный местный аналог – это как если бы в президенты выдвинулся бы Семен Слепаков. Он тоже выходец из КВН, ставший успешным шоуменом. Как же так все есть в стране, а народ живет в говне. Вот вы как думаете, у Слепакова были бы хорошие шансы на выборах? Нет, ну мы понимаем, что его бы никто до выборов не допустил, но чисто теоретически. Вот у Зеленского сейчас первое место. Он опережает и действующего президента Петра Порошенко, и ветерана украинской политики Юлию Тимошенко. Эту женщину с косой никому в России тоже представлять не нужно. Почистим страну, начнем со снега. Про выдвижение Зеленского шутили еще в прошлом году. Никто, конечно, всерьез не верил, пока не случилось его, Зеленского, новогоднее обращение. Помните, в России был такой случай, когда вместо президента Горбачева к стране обратился сатирик Михаил Задорнов. Можно разделить родину на несколько государств, но родина у нас одна. Ну вот ровно то же самое случилось в этот Новый год в Украине. Вместо Порошенко национальный телеканал 1+1 показал Владимира Зеленского. Да, в Украине есть оппозиционные национальные телеканалы. Дорогие украинцы. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу же выполняю. Я иду в президенты Украины. В президенты Украины. Стоит ли говорить, что после этого обращения другие журналисты немедленно нашли на Зеленского компромат, а именно офшорную компанию и еще продакшн-компанию, причем здесь, в Москве, которая снимает сериалы для российского телевидения и получает финансирование от Министерства культуры России. В нынешней политической ситуации смешно. Ну, правда, не Зеленскому, когда его с этим вопросом подловила Радио Свобода. Послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятно формат вашего разговора со мной. Я думал, что вы приличный парень, журналист. Мы осуждаем хамство любого политика и того же Зеленского, когда он грубо реагирует на запрос об интервью. С другой стороны, позитив в том, что на следующий день он осознал, извинился и пошла демонстрация уважения к правам журналистов. Претендент на главную должность в стране действительно извинился перед журналистами. Для украинской политической реальности это в диковинку, а для российской вообще невероятная вещь. Зеленский дал большое интервью и уже совсем другим тоном рассказал о бизнесе в России. Смотрите, я туда не ездок и работать с ними не хочу. Я бы с удовольствием закрыл эту компанию. И мы, конечно же, мы на пути, и мы выйдем из этой компании. Мы эти деньги получаем. Что же нам надо делать? Закрыть, подарить русским наши деньги? Нет. План? Чей сейчас поговорим, может быть такой. За Зеленского проголосуют те, кто устал от традиционных политиков, и те, кто на выборы вообще не ходит, ну, преимущественно молодежь. Примерно такая же роль на недавних российских выборах президента была у Ксении Собчак. Но, правда, в отличие от Ксении Анатольевны, у Зеленского есть реальный шанс на победу. Правда, в Украине, так же, как и в России, основная масса избирателя – это люди немолодого, мягко говоря, возраста. И чем человек старше, тем он на Зеленского смотрит кривее. У нас уже все были, кроме Зеленского, кроме цирка. Ключевая тема на этих выборах, конечно, Крым и Донбасс. И тут Зеленский высказывается крайне обтекаемо. Единственное, что можно заключить, он не ястреб. Прежде всего, моя задача, как у я считаю, что у любого нормального человека, я не хочу никого оскорбить, я хочу, чтобы перестали стрелять. Мне кажется, можно договориться. Первое, перестать убивать. Договоренность перестать убивать. Окей. Это типичный популизм, который скрывает отсутствие реального плана. Другое дело, что реального плана, что делать с Донбассом, очевидно, сейчас нет ни у кого ни в Киеве, ни в Москве, так что, ну, предположим. Про другие договоренности Зеленского интереснее. Мы же с вами понимаем, что для участия в выборах нужна серьезная финансовая поддержка. Ну, понимаем же, да? Откуда деньги у Зеленского? Ну, да, он успешный шоумен. В шоу-бизнесе отличные доходы, но не настолько отличные. Тем более, не забудем, это украинский шоу-бизнес, а там доходы в разы меньше российских. Так откуда деньги? Петрымку, скорее за все. Поддержку Зеленскому оказывает господин Коломойский, потому что именно на его телеканале 1+1 идет 95-й квартал Зеленского, который он использует для личной агитации. Игорь Коломойский, если кто не в курсе, это один из главных украинских олигархов. Причем, если в России все главные олигархи — это давно друзья Путина, то в Украине они куда более независимы, эти олигархи, такой больше 90-й стайл. Да, было время. Зеленский – лгун и манипулятор. Креативщики с телеканала «Прямой» придумали даже целый мультсериал под названием «Зашкваренный». Вот его главный герой – симпатичный артист, безвольная деревянная кукла. А вот его узнаваемый кукловод-хозяин. Бурачина, не сдавайся! Вова, соглашайся, иначе все пи***. Владельцем телеканала «Прямой», который это показывает, считают президента Петра Порошенко, который, как мы помним, тоже олигарх и в недавнем прошлом конфетный король. Да, президенту в Украине приходится вести реальную политическую борьбу с конкурентом, даже с комиком. И он, президент, даже проигрывает. Нет, нет, нет, нет. Ни Коломойский, ни другой любой олигарх, никто на меня ваты не будет. Президентские выборы, как я уже сказал, 31 марта. По последним опросам у Зеленского примерно 25% голосов, у Юлии Тимошенко примерно 18-19%, на третьем месте Петр Порошенко с примерно 16-17%. Очевидно, победа кого-либо в первом туре невозможна, поэтому 1 апреля мы узнаем имя конкурента Зеленского во втором туре выборов. Либо Порошенко, либо Тимошенко. И вот дальше будет самое интересное, потому что по опросам примерно четверть граждан Украины со своим выбором пока не определилась. Но я лично считаю, что Зеленский станет президентом. Это моя интуиция. Проверим скоро. Просто 1 апреля – офигенная для меня дата для клоуна победить. Я ведь клоун, правда? Это, конечно, интересно, потому что актеры президентами становились и раньше, вспомним Рональда Рейгана. Но вот комик на моей памяти выиграл выборы не президентские, а губернаторские всего однажды, но закончилось это все равно очень скверно. В 2004 году артист Михаил Евдокимов, тоже юморист, был избран губернатором Алтайского края. Тогда тоже много говорили, что это интриги местных олигархов против предыдущего губернатора, что цель была не сменить этого губернатора, а попугать, но перестарались. Губернаторство знаменитого комика не заладилось категорически, он переругался с местными элитами, а через полтора года трагически погиб в автокатастрофе. Я лично считаю, что каждый должен делать то, что умеет. Есть, конечно, исключения, и, возможно, Зеленский как раз такое исключение. Это редакция. Журналистика теперь есть и в YouTube. Ставьте лайк, пишите коммент и заходите еще. Увидимся.